26 февраля 2006 года, 11:22. Главный корпус горнолыжной гостиницы Golden Hill, Клостерс, Швейцария. Вытерев с губ Бартлета какао, Патси Ковингтон улыбнулась сыну. «Мамочка, поднимется верхний корпус, но всего на одну ночь. Увидимся завтра». Мальчик, играющий с маленьким самолетом, подарком нового ухажера Меган, едва ли обратил внимание на слова матери. Однако порция ее услышала, тотчас же встрепенулась и спросила: «Мамочка, ты обещаешь, что вернешься завтра?» «Конечно, малышка моя». «Ты только не упади там, на высокой горе». «Я буду осторожной», — заверила девочку Патси. «Я тебя люблю, мамочка», — пылко произнесла порция, хватая материнскую руку своими маленькими ладошками. «Я тебя тоже люблю». «Можно мы пойдем поплаваем?» — спросила порция, оборачиваясь к Меган. В гостинице имелся крытый бассейн с плавательными дорожками. «Милая, сначала доешь второе», — с улыбкой ответила Меган. Небрежно закинув на плечо сумку с вещами, Патси направилась к выходу и села в маленький роскошный автобус, следующий до верхнего корпуса. Там она снимет номер, оставит в ванной туалетные принадлежности, сомнет кровать, после чего уедет на машине, взятой на прокат. Ковингтон доберется до соседней Германии, откуда частный самолет доставит ее в Швецию, где ей предстоит завершить последний этап проекта. При благоприятном стечении обстоятельств, обусловленном тщательным планированием, к утру она вернется в верхний корпус пансионата, заберет свои вещи, пообедает вместе с детьми в главном корпусе и отправится обратно в Штаты. Патси была очень рада тому, что Витгард велела, передвинул сроки вперед на один день. Он платил очень щедро, но Патси все равно хотела поскорее довести дело до конца, избавиться от компрометирующих улик и перевернуть последнюю страницу. Патси любила закрывать дела. Устроившись поудобнее в просторном кресле, она приготовилась к короткой поездке. Ковингтон размышляла, догадываются ли пятеро похищенных, а также трое охранников о том, что сегодняшний день станет для них последним в жизни.